Заклинания она использовала сейчас только простейшие, так сказать, школьная программа, так что могла себе позволить использовать их без жеста и слова, так что отвечать она мне могла, хотя это и давалось ей непросто. Ведь одно дело это творить магию без слова и жеста, и другое говорить при этом на сторонние темы. Гримм продолжали переть вперед, а Блейк хорошо держалась, а редких гримм, которые все же пробивались через ее щиты, я уничтожал. Не буду же я в самом деле рисковать жизнью своей девушки и ученицы. Хотя со стороны могло показаться, что я действительно тяну до последнего и лишь по своей прихоти не позволяю ей умереть. Вот только я просто хотел, чтобы она стала лучше, и я видел, что за этот короткий бой она действительно стала лучше. Я командую, ты колдуешь. Щит, взрыв, толчок, взрыв, щит. Я продолжал говорить, какое заклинание Блейк должна использовать, и она послушно выполняла мое требование, раз за разом, но в какой-то момент гримм просто кончились, и она просто продолжила стоять с палочкой наготове. Впрочем, я видел, что на самом деле она очень устала. Сейчас для нее создать еще 5 заклинаний будет невыполнимо, так что я обошел ее, при этом коснувшись ее плеча. Ты молодец, теперь пошли, но думаю, пользоваться порталом будет не лучшей идеей, даже при условии того, что настроен он у нас параноидально. Угу. Блейк устало кивнула, после чего пошла за мной. Впрочем, в зале было смотреть ни на что, кроме крови и разорванных тел, которые там валялись. И что мы будем делать? В голосе Блейк слышалось легкое недоумение. Ну, отправимся домой иначе. Вздохнув, я создал патронус и направил его на стойку регистрации, чтобы передать информацию о произошедшем, после чего вместе с Блейк отправился на выход из здания, а там в ближайший бар. По пути я достал блокнот и описал в нем ситуацию, сообщив о том, что мы будем дома позже. Так что мы будем делать? Воспользуемся резервным маршрутом, а именно перемещением с помощью каминной сети. Доберемся до Франции, а к тому моменту зачарованная машина уже будет тем, и мы с комфортом долетим до дома. Ясно. Так и начался наш путь домой, который занял почти 5 часов, за которые мы успели слегка отдохнуть, так что прибыв в квартал, мы приступили к разбору полетов, так как оказалось, что прорыв также был недалеко от нашего квартала, так что работы было достаточно много. Несколько дней спустя, Драко, рада, что ты согласился на интервью, да еще и своих учениц не отказался взять. Рита, ну мы же не первый год знакомы, так что было бы странно, если бы я просто взял и без всякой причины сказал нет. Я небрежно пожал плечами, бросив короткий взгляд на камеру. Тем более, что время у нас было, так что, и все равно, многие не соглашаются на встречи со мной, так что я благодарна, но все же, время, которое у нас есть, ограничено, так что я предлагаю перейти сразу к делу. Драко, как ты считаешь, когда миры все же сойдутся? Без понятия. Я развел руки в стороны, как бы говоря, что у меня нет даже малейшего предположения. Рита, это настолько редкое явление, что нам очень повезло, что данные о нем вообще сохранились хоть где-то. Но там нет никакой конкретики, так что приходится просто готовиться и надеяться на то, что наша подготовка не будет напрасной. И какие последние решения вы приняли? Если это не секрет, конечно, не секрет. Я покачал головой. Мы уже полностью отказались от использования порталов. Теперь только каминная сеть и зачарованные машины. И с чем это связано? Ну, тут дело в том, что как раз во время последнего прорыва, точнее за несколько часов до него, я и Блейк прибыли в гильдию чар и заклинаний, для того чтобы она сдала экзамен на подмастерье. Собственно, прорыв начался почти сразу после того, как она вышла из аудитории. Тогда кто-то из верхушки гильдии сказал, что посторонние, которые уже завершили дела, должны покинуть гильдию. Ну, мы и отправились в зал, где можно было бы использовать порт-ключ и переместиться домой, вот только. Я грустно усмехнулся. Когда мы подходили к залу, оттуда раздались панические крики, а после, в коридор вырвались гримм. И ты думаешь, что причина в порталах? Я не знаю. Я, конечно, мастер чар и заклинаний, но пространственная магия для меня не профильная. К тому же я не стал наглеть и изучать зал, так что на данный момент мы ждем официальное заявление от гильдии. Но на всякий случай мы все же запретили использование порталов, а каминный зал, который в нашем квартале один-единственный и является общедоступным, получил дополнительную охрану, как внутри, так и снаружи. Опасаешься, что из каминов могут полезть гримм? Ну, когда я начал создавать квартал, то взял на себя ответственность за тех, кто будет в нем проживать, так что я должен предусмотреть вариант, в котором оттуда все же попрут грим, даже если они этого не могут сделать. Ясно, теперь вопрос твоим ученицам, Блейк, Флёр, Пенни, вы же не против, что я буду обращаться к вам по именам? Не против. Девочки покачали головами, а я мысленно усмехнулся. Еще бы они сейчас попытались сказать, что против. Все же мастер и представитель такого рода, как Блэк, был не против простого обращения, а тут они. Флёр, конечно, не из простого рода, но статусы у нас несопоставимы. Отлично, Блейк, как прошел твой экзамен? Сложно, наставник сделал так, что принимали его крайне пристрастные люди, которые поставили своей целью меня завалить, и у них не вышло. Ну, Блейк пожала плечами. К счастью, в гильдии весьма строгие правила, и на экзамене ограничено число вопросов от каждого из экзаменаторов. Я не сомневаюсь, что завалить можно любого, но к моему счастью, в тех направлениях, по которым мне задавали дополнительные вопросы, я достаточно хороша. Ясно, а вы, как прошел ваш экзамен? Собственно, Флёр и Пенни переглянулись. Также, предвзятые экзаменаторы, которые старались нас завалить, но мы тоже сдали. Драко, а зачем ты такие испытания для учениц устраиваешь? Обычно наставники наоборот заинтересованы в сдаче экзамена, а тут Рита слегка растерянно посмотрела на меня. Я тоже заинтересован, но если я буду заинтересован только в сдаче, то кто же будет им знания давать? Хорошо, тогда какие у вас планы дальше? Рита вновь посмотрела на девочек. Мастером стать. Это девочки ответили синхронно. Прекрасно, Блейк, подскажи, а как тебе живется в нашем мире? Хорошо. Она с легким недоумением посмотрела на Риту. А к чему этот вопрос? Ну, просто мне удалось узнать некоторые подробности жизни фавнов в вашем мире, и вот решила узнать, лучше ли тут или хуже. Также, Блейк усмехнулась, дернув ушками. Люди везде одинаковые. Есть хорошие, есть плохие. Мне повезло, мы с подругами привлекли внимание наставника, и он пригласил нас к себе, а в квартале Блэков притеснения по каким-либо признакам нет, хотя с некоторыми. Она слегка поморщилась. Некоторым не самым приятным отношением из-за ушек. Блейк потеребила кончик правого ушка. Но это были единичные случаи. Ясно, Флёр, а как у тебя взаимоотношения в квартале? Просто ты же, кто? Вейла, как уже сказала Блейк, в квартале на это внимание почти не обращают. Тем более смотрят на навыки и то, как усердно ты работаешь. Все мы пользуемся уважением, так как учимся на звание мастера. К тому же Пенни и Блейк преподают в Хогвартсе, что еще больше поднимает их авторитет. Хаем, а кем вы видите себя в будущем? Вот стали вы мастерами чар и заклинаний, что дальше? Дальше, Блейк дернула ушком. Дальше обучение на еще одно мастерство, а также обучение ученика или ученицы, но выбирать их я буду из числа жителей квартала, по крайней мере первого, а там будет видно. Думаю, у меня такая же картина будущего перед глазами, разве что я хотела бы продолжить работать в Хогвартсе, но для этого надо стать мастером. Пенни ответила с легкой улыбкой на губах. А я устроюсь в школу, которую создают на территории квартала, буду готовить детишек к поступлению в Хогвартс. Хаем, а что вы можете сказать? Меня уже полностью исключили из беседы, и я стал сторонним наблюдателем. А Рита пыталась раскрутить девочек на какой-то ответ, который мог бы поднять ее рейтинги. Глава 188. Лорд делает ход. Драко, вставай, у нас большие проблемы. Ко мне в комнату вошла Дафна, разбудила она меня чарами, которые позволяли быстро привести в чувство разумного. И сейчас я лежал и пытался понять, а что вообще случилось, так как обычно она такого себе не позволяет. Впрочем, как только я осознал ее слова, то тут же встал с кровати, а Дафна слегка покраснела, так как я спать предпочитал в трусах, так что сейчас она могла видеть мое тренированное тело, которое было развито как у парней года на 4 старше меня. Какова величина проблем? Если от 1 до 10, где 10, мы все умрем, так что можно просто сесть в кресло перед камином и в последний раз выпить вина. 7. Я нахмурился. Подробности, лорд? Да блять. Покачав головой, я очень быстро оделся, с помощью магии провел все утренние процедуры и поспешил. А где все? Этот вопрос я задал уже стоя в дверях своей комнаты, обернувшись на Дафну. В кабинете. Кивнув, я поспешил в свой кабинет, дав ей знак, чтобы она следовала за мной. Всем привет. В кабинет я влетел на полной скорости и вскоре уже занял свое место, осмотрев всех присутствующих. В целом, тут были только те, кому я мог доверять или кто занимался чем-то важным в квартале. Бабушка, мамы, Амелия, которая не так давно родила, Линда Делакур, как та, кто заведует делами Вейл и производством пищи, сам Мир как глава нашей школы и глава производства праха, Вайс и Винтер, первая как ее заместительница, а вторая как советник первой. Тут же был Сидиус Белый, глава оборотней Игера Беладонна с женой, которым Блейк отдала управление всеми фавнами. Мои ученицы тоже пришли, но сидели они около стеночки и старались не отсвечивать. Итак, что у нас на повестке дня? У нас на повестке дня война. Пришли новости от Дамблдора, он уничтожил артефакты, которые не позволяли лорду умереть, но перед этим он выяснил две важные детали. Первое, у него есть еще один такой артефакт, причем живой, это его змея Нагайна. Вальбурга начала быстро вводить меня в курс дела. Из хорошего, он достиг критической точки, то есть еще раз разделить душу он не сможет, а если попробует, то просто сам себя уничтожит. В общем, поняв все это, а также то, что лорд защитился от воздействий через крестражи, по крайней мере тех, которые мог осуществить сам Дамблдор, он решил просто уничтожить их в адском пламени. Я усмехнулся, и по этой усмешке можно было сказать, что я более чем доволен этой новостью. Лорд это почувствовал и сейчас иммобилизовал захваченный им городок, так что люди, взяв в руки оружие, сейчас идут в сторону Лондона. Погоди, я встряхнув головой, а что им в Лондоне надо? Я думал, на Хогвартс пойдут, а они? Видимо, лорд все еще боится Дамблдора и считает, что тот будет до последнего ждать, что этот поход просто отвлекающий маневр, вот только это не так. Лорд планирует захватить весь Лондон и убить королеву, чтобы полностью захватить власть в Британии. Так, я помассировал переносицу. И в чем проблема отстреляться из артиллерии по идущей к нам небольшой армии? Уж на это сил королевской армии должно хватить. А проблема в том, что там идет много гражданских, у которых просто нет выбора. На них, после захвата того города, надели магические поводки, и теперь они просто не могут ослушаться. Вдох, выдох. И, я сейчас, может, отвратительную вещь скажу, но при чем тут мы и жители нашего квартала? При чем тут жители Лондона? Почему мы должны подставляться из-за нежелания королевы принимать сложное и непопулярное решение? Потому что она сюзерен, а мы вассалы. Белла ответила вместо бабушки, и все присутствующие криво улыбнулись. Так давайте. Нет, Белла перебила меня, не дав закончить предложение. Мы отбомбиться не можем. Королева уже предупредила, что если мы так поступим, то она объявит нас преступниками. И пусть она понимает, что жители нашего квартала нас не выдадут, так как процентов 80 тут маги, которые больше о себе думают, чем об обычных людях, да и в целом люди будут на нашей стороне, но покинуть квартал мы не сможем, так как она даст заказ на наши головы всем наемникам мира. Так и сказала, я был удивлен, очень тонко намекнула. Вот как, я задумался и стал отбивать ритм пальцами по столу. Хорошо, бабуль, отзови все финансирование стены вокруг Лондона. Королева хотела сделать ее не обычной, а артефактной. Так вот, у нас закончились деньги, мы не сможем помочь с финансированием этого проекта. И да, строители из нашего квартала, как только закончат нынешний контракт, получат работу внутри квартала. Будем делать подземные уровни для животноводства и растениеводства. Хорошо, но если... Вальбурга посмотрела на меня с одобрением и легким сомнением. А если она все же будет готова заплатить тройную цену от нынешней, то, конечно, найдутся строители, готовые заключить контракт. Хорошо, бабушка кивнула. Так и сделаем. Но с армией-то что делать? Мы одни из первых под удар попадем. Сколько у нас есть времени? Ну, думаю, дня 3-4. Все же к нам идут обычные гражданские, так что им надо время, чтобы добраться до нас. Порталов-то на всех не наделаешь, слишком много их. Ясно, а как мы вообще получаем оттуда сведения? Нашлось пару анимагов, которые превращаются в жуков, а на них, как правило, внимания не обращают. Так что некоторым удается информацию у вернейших последователей лорда добывать. На сами собрания они, конечно, лезть не рискуют, но после проследить за благородными и подслушать, это можно. Хорошо, очень хорошо. А сколько у нас есть пригодных для жертвоприношения преступников? Ну, совсем небольшой запас, человек 10, для того, чтобы накрыть всю армию даже простейшим заклинанием сна не хватит. Плохо, и купить их сейчас ни у кого. Я посмотрел на бабушку Флёр. Сколько животных мы можем изъять, без сильного вреда для животноводства, так чтобы за год-два вернуть все свои мощности? Ну, учитывая, что мы не только продаем продукты, но и сохраняем их в стазисе, то мы можем 2/3 всех животных пустить на ритуал, тогда у нас мяса станет немного меньше, но птица все равно не очень подходит, так что ее будет в достатке, да и не так давно мы стали рыбу разводить, так что сильных возмущений я не предвижу. Отлично. Драко, ты же понимаешь, что даже если мы принесем в жертву всех животных и тех преступников, которые у нас есть. Мам, я посмотрел на Цесси. Я не предлагаю усыплять всех, воздействовать на магов мы даже пытаться не будем, растянем заклинание и ограничим его силу, так чтобы оно подействовало только на обычных людей. Да, это полностью не решит проблему, но по крайней мере это значительно уменьшит возможности нашего врага. И ты думаешь, он полезет на Лондон без толпы мяса? Белла изогнула бровь, а ее голос звучал крайне язвительно. Тем более на наш квартал, Драко, лорд без сомнения сильный маг и у него без сомнения есть верные последователи, но он никогда не был дураком. Сведения о нашем квартале, даже то, что есть в открытом доступе, дает возможность понять, что с силами лорда на нас идти не стоит. Потому ритуал будет проведен, как только нападающие доберутся до стен квартала, а снайперы начнут отстрел тех, на кого ритуал не подействует. Выдадим нескольким лучшим стрелкам зачарованные пули, с указом стрелять по змее, которая наверняка будет рядом с лордом, и если первый выстрел произвести по ней. Я не стал договаривать, предлагая всем остальным додумать, что именно произойдет в этом случае. Хм, Вальбурга посмотрела на меня с уважением. Ты прав, Драко, лорд не простит уничтожение последнего крестража и прикажет своим прихвостням, и если не самого Тома, то его шайку мы сильно подсократим. А это в свою очередь еще сильнее заденет его, и он попытается на нас надавить. У него есть только один способ это сделать, вызвать нас на дуэль. Он будет настаивать на том, что он наследник великого Салазара Слизерина, и что он требует справедливого наказания для тех, кто посмел поднять руку на его последователей. Погоди, я встряхнул головой, но Салазар же, нет, Том не может быть его наследником, просто потому, что Салазар, когда услышал, что из себя представляет этот Убка Хаэм, нехороший маг, однозначно сказал, что тот не может являться наследником, или тем более лордом Слизерином, а это значит, что он во всеуслышание будет причислять себя к роду, к которому не имеет никакого отношения. Хаэм, бабушка поправила волосы на голове, хорошо бы сделать так, чтобы Салазар был тут, ведь он наверняка захочет разобраться с самозванцем. Боюсь, я едва заметно поморщился, что он не сможет этого сделать. Драко, не пояснишь, насколько я поняла, основатели вернулись в полной мере, и твое сомнение в одном из них. Для этого же есть причины. В голосе бабушки слышалось недовольство, которое она пока сдерживала в себе. Да, я коротко кивнул. Причина в том, что пусть они и вернулись, но всей прежней силой, и даже больше, они обладают лишь на территории Хогвартса, а за его пределами, они сильные маги, мастера, но... Грустная улыбка появилась на моих губах, ничего чрезмерно выдающегося. Нет, понятное дело, что для обывателя этого уровня хватит, чтобы считать Салазара и остальных сильнейшими магами, но в голой мощи я превзойду их уже через несколько лет, а из тех, кто находится в этой комнате, разве что девочки. Я кивнул на учениц, ну и Саммер, и семейство Белладонна не смогут с ним потягаться. Даже Амелия, ты уж прости за прямоту. Она кивнула, отвечая на мою улыбку, которой я просил прощения, которая за серьезные тренировки взялась не так давно, а до этого просто в кабинете некоторое время мантию просиживала, будет почти неровне с ними. Но в целом, я задумался, ну как задумался, мне очень не хотелось произносить то, что я понимал, но выбора нет, как нет и других шансов. Можно, конечно, попытаться застрелить лорда из винтовки. Я единственная из здесь присутствующих, кто имеет шансы против лорда. Белла все же сказала то, что я не хотел говорить. Вот только правда в том, что шансы у нее есть, даже не маленькие, но лорд не будет сражаться честно, а уж по уловкам и знаниям она ему точно уступает. Запрещаю, Драко. Она с удивлением посмотрела на меня. Мам, будем честны, шансы у тебя есть, и весьма неплохие, если брать дуэль один на один по строгим правилам. Но в бою, когда вокруг него множество клейменных рабов, кто знает, что он смог внедрить в метки. Драко, если он бросит вызов, то нам на это плевать, мы сможем сказать ему, что он безродный выродок и что сначала, он должен доказать свое право говорить от имени хотя бы наследника рода Слизерин. В противном случае, Драко, да что Драко, я посмотрел на маму таким взглядом, что она просто растерялась. Или ты будешь реагировать иначе, если я захочу ответить на вызов? Или хочешь сказать, что у нас нет причин отклонить его?» Я покачал головой. «В общем так, никаких дуэлей, вместо этого банальное убийство. Будет открывать рот, чтобы что-то сказать, а ему в рот будут пули, начиненные прахом, влетать. Ладно». Белла все же признала, что выходить на дуэль не самое правильное решение. Точнее сказать, она сделала вид, что признала мое право отдавать приказ. Я маму Беллу знал достаточно хорошо, так что понимал, что от своей идеи разобраться с прошлым она не откажется. «Мам, что? Я уже согласилась с тобой. Не надо тут играть. Мы все собрались здесь, чтобы спасти квартал. И все мы друг друга знаем, хотя Герайкали пока чуть хуже ориентируются, что, кто и как. Давай лучше подумаем, как создать ситуацию, в которой ты сможешь без всяких дуэлей просто и без затей убить его». Глаза Беллы заблестели от предвкушения. «Ну, на таких условиях я согласна принять отказ от дуэли». Глава 189. Подготовка. «Бабушка, закупи животных, причем не в соседних кварталах, желательно через порталы в других странах. Россия, Китай, Япония, надо сделать так, чтобы крупных животных у нас было достаточно много. Плевать, сколько из них не сможет переместиться через порталы, лучше сейчас переплатить, тем более род не обеднеет, даже если заплатит за 10 тысяч голов скота, а получит всего 1000. Вальбурга кивнула, сделав пометку. «Далее, все накопители, которые есть в квартале, должны быть у меня к вечеру этого дня. Потери, конечно, будут большие, так как придется использовать не только высококачественные, но и грубые поделки, но нам надо запасти как можно больше энергии, чтобы план, который сложился у меня в голове, сработал. Может быть, ты скажешь, что ты запланировал?» «Помимо сна», — я усмехнулся. «Я хочу наслать на всех проклятие, только оно будет так настроено, что будет действовать на магов, оборотней, вампиров и вообще всех, у кого есть магия, так что хорошо было бы, чтобы наших наблюдателей там не оказалось. Я позабочусь». Белла кивнула. «Но что именно ты хочешь сделать?» «Нечто простое, но эффективное. Хочу сделать так, чтобы у наших противников село зрение. Это будет простое проклятие, которое, если вовремя не снять, станет родовым. Но самое приятное, что само проклятие проявляется не как мгновенное ухудшение, нет, оно проявляется как усталость. Человеку будет казаться, что он просто устал, из-за чего зрение слегка упадет, появится небольшая пелена по периметру взгляда. Лорд вполне может понять, что к чему». Матушка Цисси внимательно смотрела на меня, впрочем, все остальные тоже смотрели на меня с долей волнения и надежды. «Может понять, но что он будет делать? Даже снятие такого простого проклятия потребует ритуала. Причем это будет не совсем стандартное проклятие, так что расчертить ритуал для снятия и провести его, что называется, на месте, не выйдет. Так что он будет вынужден отступить, или же действовать с новыми условиями. Ха, а ведь если я буду знать, что у него зрение чуть хуже, и будет ухудшаться со временем, это действительно сделает бой проще. Не намного, но все же это действительно может стать тем самым камешком, который обрушит лавину поражения на голову лорда. Это не все». Я покачал головой. «Зелье удачи ты тоже выпьешь. Думаешь, он не будет пить подобное зелье? Впрочем, он точно не будет». Белла покачала головой. «Он слишком высокого о себе мнения и не станет полагаться на удачу. Так что еще пару зелий выпью, которые увеличат мои физические и магические возможности. Вот-вот, а еще мама Цисси начнет накладывать на тебя дополнительные заклинания, а еще, мы попросим мантию у Поттера, чтобы ты могла подобраться к лорду и ударить его в спину. Нам нужен один единственный удар». «Хорошо». Белла кивнула. «Согласна, это имеет намного большие шансы на победу, вот только Белла должна будет за пределами квартала и отправиться вперед, как только ты применишь проклятие. Более того, у нее должна будет быть возможность очень быстро отступить. С отступлением тут поможет метла, причем необычная. Отдадим молнию, которая есть дома девочкам Линды, чтобы они сняли все ограничения на скорость и разгон, а также установить ограничения на расстояние. Еще надо будет позаботиться о костюме, который не позволит такой метле просто оторвать руку моей сестре». Цисси серьезно посмотрела на меня. «Ну, у нас есть пару костюмов из кожи Василиска, думаю, этого будет более чем достаточно для того, чтобы она не порвалась, а уж после мы подлечим вывихнутое плечо». «Хм», все задумались. «А мы тогда тут зачем?» Гера задал этот вопрос с легким недоумением. Затем, что из фавнов выйдут идеальные снайперы. Я вздохнул. Ваша звериная часть, помимо симпатичных ушек, таких как у уважаемой Кали и вашей дочери Блейк, дает вам также несколько большие реакцию, силу, скорость. Мы не животные. Герн обычился и посмотрел на меня из-под лобья. Дорогой. В голосе Кали послышались нотки злости и сильного осуждения. Папа. А вот Блейк была более эмоциональна и сейчас буквально пылала праведным гневом. Мистер Белладонна, я не называл вас этим словом. Покачав головой, я постарался передать всем своим видом то, что подозрения Геры были беспочвены. Я лишь констатировал обостренные чувства фавнов. Обижаться на это, все равно что обижаться на это просто глупо. В конце концов, я то же самое могу сказать и про оборотней. Сидиус оскалился. Или я могу подчеркнуть вспыльчивость Вейл. Линда Аполлин, Жан и Флёр, усмехнувшись, кивнули, подтверждая, что Вейлам действительно присуща вспыльчивость. И то, что Флёр по сути не демонстрирует своего нрава, не значит, что не может, она просто приняла свое положение в иерархии, как младший, не по возрасту, а по силе. Но когда она станет мастером, тогда, я полагаю, она начнет показывать свою взрывную сущность. Или же наоборот, окончательно и бесповоротно примет меня как главного. Это другое. Я прикрыл глаза. Их не притесняли. Серьезно, отец, чем ты занимался все это время? Плакал от радости. В голосе Блейк послышалось язвительность и осуждение. А вот присутствующие здесь, особенно Вейла и оборотень, стали смотреть на него слегка недовольно. Блейк, что Блейк? Я понимаю, что ты слишком сильно в шоке от того, что сначала потерял меня, потом маму, а после нашел нас, но так халатно относиться к своим обязанностям главы. Вроде бы ты сам говорил мне, что я слишком молода и неопытна для того, чтобы вести за собой фавнов, даже когда матушка пыталась убедить тебя, что это не так, а теперь ты пытаешься разрушить все то, чего мы добились. Несколькими словами, Гера растерялся. Дорогой, мы с тобой поговорим дома. Ты обещал мне прочитать те материалы, которые я тебе дала, но, видимо, наплевал на свои обещания и решил, что изучить мир не так важно. Хватит. Я слегка усилил голос магией. Хватит споров, Блейк, организуй снайперов, винтовки выдадут всем, кто умеет ими пользоваться, как и оптику. Винтовки будут повышенной мощности, так что, помимо винтовок, я попрошу выдать наплечники, которые будут защищать от удара. Улыбнувшись ей, я продолжил. Линда, твои птички лучшие в использовании огня, так что они займут свои места на стене, если что, просто зальют первую волну нападающих огнем. Хорошо. Она довольно кивнула. Мои птички превратятся и зальют всех врагов огнем. Вейл, Сидиус, я подготовлю ударные группы, они займут скрытые позиции, а также выдели своих подопечных для Блейк, в снайперы. Отлично. На моих губах появилась злая усмешка. Осталось обсудить несколько незначительных моментов. Вечер того же дня. Кровь. Все вокруг меня было в крови. А ведь я всего минут 30 назад очищал пол, да и себя от крови, но вот, пол опять залит ей, да и я весь в крови животных. Кинжал мелькнул в моей руке, и алмаз, который лежал в пентаграмме, стал слегка более ярко светиться. А ведь это далеко еще не все. Мне придется принести в жертву еще штук 10 баранов, чтобы наполнить этот накопитель. Драка, ты как? Дафна вошла в ритуальную комнату, где я и работал, и с волнением посмотрела на меня. Нормально? Просто слегка утомился уже резать животных. Я могу как-то помочь, разве что принести зелье концентрации, а то скоро начну делать ошибки. Ты же уже пил. Она покачала головой. Подобное злоупотребление не самый приятный способ отправиться в больницу. Дав, я грустно улыбнулся. У меня нет сомнений, что нападающие преодолеют стену Лондона, а дальше уже наша стена, там даже никаких особых строений нет. Так что ты сама должна понимать, что либо я сейчас работаю и после ложусь на недельку в больницу, чтобы интоксикацию зельями убрать, либо мы все с большой долей вероятности становимся рабами лорда. Дафна натянуто улыбнулась. Так все равно нельзя. Даф, я поняла. Она кивнула и достала из кармашка на поясе зелье, которое я взял и быстро выпил, а по телу тут же разлилась бодрость. Разум стал ясным, что позволяло надеяться, что в ближайшие часа 3-4 я не буду допускать глупых ошибок из-за усталости. Могу я еще чем-то помочь? Я бы не отказался от горячей ванны, массажа, а также танцовщиц, которые будут услаждать мой взор своими полуобнаженными телами. Если все будет хорошо, я убежу Флёр, Пенни и Блейк тебе станцевать, а сама буду играть на скрипке, пока ты будешь отмокать в ванной. Договорились. Спустя несколько минут, в гостиной Black House, как он, хор из трех голосов заставил Дафни слегка поморщиться. Жаждет танцовщиц, массаж, горячую ванную и отдохнуть, но пока вынужден глотать стимуляторы. Голос верной помощницы Драка был слегка грустным. ТЦ. Флёр прикусила указательный палец. «Мы можем чем-то помочь?» Блейк задала этот вопрос, но в ее голосе слышалось, что она прекрасно понимает, что она сейчас ничем не поможет мальчику, который пленил ее сердце. Не мешать, Дафна всем своим видом демонстрировала, что она бы хотела помочь, но все, что она сама может, это подносить зелья. Сейчас по всему кварталу во всех местах, где это было возможно, были организованы ритуальные залы, в которых приносили в жертву животных, и все специалисты, которые могли это делать более-менее нормально, были заняты. Все, что мы сейчас можем сделать, это готовиться. Понятно, что наших навыков пока не хватит для участия в предстоящем сражении, их не хватит для жертвоприношений, Драка нас просто не учил ничему подобному. Флёр говорила это недовольным голосом. «И что ты предлагаешь?» Блейк посмотрела на подругу с вопросом. «Предлагаю пойти к медикам. Там мы сможем быть полезными, как минимум помогать эвакуировать раненых, которые наверняка появятся, а также разносить зелья». «Хорошая идея». Пенни и Блейк кивнули, произнеся это в унисон. «Кстати, ты разве не должна организовывать фавнов?» Дафна посмотрела на Блейк. «Уже, мне там почти ничего делать не пришлось, выбить оружие и защиту, а распределять их по наилучшим местам я доверила профессиональным военным, которые лучше понимают в том, где лучше их разместить». «Правильное решение», — Дафна кивнула. «Думаю, все его одобрят». «Ага, все кроме папы». Блейк грустно усмехнулась. «Этот старик, такое ощущение, что он просто потому, что я помогаю Драко, воспринимает все мои действия в штыки. Его только мама может слегка успокоить». «Забей», — Флёр махнула ручкой. «Мой папа, хоть и относится к Драко хорошо, но все равно иногда у него проскакивает. Правда, он немного лучше себя контролирует, так что делает это дома. Поверь, если посмотреть на то, сколько посуды мы купили за то время, что прошло с момента знакомства с Драко, сумма будет весьма внушительной». Девочки только усмехнулись на эти слова подруги. Глава 190. Столкновение. Стена Лондона пала, и теперь армия лорда шла прямо к нашему кварталу. Те немногие люди, которые жили в городе между стенами, уже давно были эвакуированы. Правда, были и идиоты, которые считали, что беда обойдет их стороной. «Драко, да, я знаю». Я прикрыл глаза, начав готовить заклинание, которое должно было накрыть очень большую территорию. «Жди». Матушка Цисси стояла рядом со мной и напряженно вглядываясь в ту толпу, которая постепенно занимала все пространство перед кварталом. «Жители квартала Блэков». Над кварталом разнесся слегка шипящий голос, который был полон надменности и издевки. «Я лорд Волан-де-Морт, наследник великого Салазара Слизерина, и я предлагаю вам только один раз. Сдайтесь на мою милость, и тогда вы будете жить. Если же вы откажетесь, то я уничтожу всех мужчин, а женщины станут лишь инкубаторами, которые будут рожать, пока не сломаются. Если бы я не был залит зельями по самую макушку, то я бы сейчас точно не сдержался, но я продолжал стоять и ждать, когда же матушка отдаст команду, и я смогу отпустить заклинание, которое уже подготовил, а ведь удерживать его в таком состоянии было очень сложно. У вас есть 5 минут на размышление». А Волди тем временем продолжал трындеть. «Если вы готовы перейти под мою руку, то принесите мне голову Драка Блэка, а также живых, но лишенных рук и ног Нарциссы, Беллатрисы и Вальбурги Блэк. Драка, давай». Они достаточно близко подошли. Я отпустил заклинание. Вся энергия, которая в нем содержалась, обрушилась на людей, которые находились перед кварталом и пока еще даже не начали окружать его. А в следующее мгновение я открыл глаза и, слегка пошатнувшись от прошедшей через меня энергии, стал свидетелем того, как население целого города начинает падать на землю. Это еще не все. Я покачал головой и приставил палочку к горлу. Конечно, можно было и просто так наложить усиление голоса, но после такой нагрузки и в преддверии не меньшей, хотелось немного отдохнуть. «Томми, неужели вся твоя армия так легко проиграла? Как же так?» Мой голос наверняка с легкостью достиг лорда, и сейчас он должен был начать закипать от обуревающей его злости. «Ах да, у меня тут вопрос. Ты разве не читал газеты? Салазар Слизерин, твой, как ты говоришь, великий предок, вернулся к жизни, и знаешь, я даже с ним поговорить смог. Так вот, он опроверг то, что ты являешься его наследником. По его словам, такие бездарности, которые так сильно боятся смерти, как ты, не могут наследовать титул. Ты сам этого захотел. Убейте их всех. Лорд отдал приказ, и его подпевалы, которые не попали под воздействие первого заклинания, пошли вперед, и я тут же активировал ритуал, в который тут же полилась энергия из всех оставшихся накопителей. Это было больно, очень больно, но я сделал все, что от меня зависело. Проклятие было направлено, и я до последнего удерживал его так, чтобы оно било только по определенному пространству, а после наступила тьма. Взгляд со стороны. Нарцисса подхватила сына, который рухнул в обморок. Во взгляде урожденный Блэк, которая какое-то время была Малфой и вернулась в лоно своей семьи, легко можно было увидеть гордость и грусть. «Что же я наделала, дочка?» Вальбурга с грустью посмотрела на свою названную дочь. «Я понимаю, что именно мое решение учить его с раннего детства забрало у Драка то самое детство, и сейчас он вынужден решать проблемы взрослых. Ты поступила верно, это у обычных людей есть возможность жить так, как им хочется. Драконаследник и будущий лорд, и то, что сейчас именно он решает проблемы, а не прячется за мамкиной юбкой, добавляет ему баллов. Я понимаю, но, дочка, если бы Драко не готовился с раннего детства, то сейчас он просто был бы не готов, и я даже не про Тома, я про схождение миров. Я понимаю, но от этого мне не легче. Взгляд со стороны, за пределами квартала. Ну, сынок, ну дает. Белла была в восхищении от той работы, которую проделал ее сын. Столько силы вложить в заклинание сна, а также в проклятие, это надо постараться. А он сделал. Сделал мать его, то есть меня, и Цесси. Поняв, что уже можно выдвигаться, Белла двинулась вперед. Всего несколькими словами ее сын заставил Тома забыть о том, что большая часть его армии, пусть для него это все всего лишь мясо, выведена из строя еще до начала боя. Скорее всего, он не без основания считал, что столь масштабное волшебство не пройдет бесследно для обороняющихся, и, честно говоря, Белле было страшно представить, сколько ее сын будет восстанавливаться. И ведь если бы она сама не знала, что это все делает один единственный маг, да еще всего 15 лет, нет, ей определенно повезло с сыном. Белла покачала головой все ближе и ближе, подбираясь к тому, при этом она старательно не думала о нем. Думала о сыне, о сестре, о матушке, о будущих женах сына, но не о Томе, в чем очень сильно помогала магия разума. Чертовы ублюдки. Лорд потер глаза, видимо, он так ничего и не понял. На губах Беллы, которая была уже достаточно близко для того, чтобы расслышать даже негромкие слова, появилась легкая улыбка. Чертовы Блэки, знал, что надо было их всех перебить и не обращать внимания на последствия, знал, что они будут костью в глотке, но нет, захотел себе верных собачек из этого ублюдского рода. Белла остановилась за спиной лорда. Ну ничего, скоро все решится. Выстрел. Особенно громкий выстрел попал точно в поднявшую невдалеке голову змея, и Том замер. Его голова медленно повернулась в сторону, где совсем недавно была голова его любимицы. Нет, лорд вздрогнул, когда почувствовал, как его протыкает клинок. Да, Белла не стала ждать последствий и, резко дернув клинок, так чтобы он разрубил сердце, в которое вошел, и легкий вырвался наружу, после чего использовала метлу, которую до этого просто держала. Рывок. И вот она за считанные секунды преодолела очень большое расстояние, при этом она все еще была под мантией, хоть снизу ее и было видно, но только если противник окажется точно под ней, но таких уже почти не было, а вскоре они и вовсе исчезли, правда, и метла перестала работать, и теперь она падала на землю. Правда, время до встречи с жестокой поверхностью еще было, так что она совершенно спокойно убрала меч, достала палочку и замедлила свое падение. «Ха-ха-ха, я сделала это!» Белла радостно рассмеялась, наблюдая за тем, как ее окружают бойцы квартала, которые были тут специально для ее прикрытия. «Да, леди Блэк, вы сделали все просто великолепно!» Она только кивнула. «Пора идти в квартал, все равно из-за этой руки». Она отклеила от поврежденной руки метлу. «Я сейчас буду посредственным бойцом. Леди, вы и так вместе с вашим сыном сделали столько, что сложно представить, чтобы кто-то сделал больше. Остальное вы можете оставить на нас». «Хорошо». Взгляд со стороны. Пожиратели. Лорда ранили. Один из пожирателей оказался рядом со своим господином и попытался заклинанием забинтовать его, но у него ничего не вышло. Точнее, сами бинты закрыли рану, но они очень быстро стали пропитываться кровью. «Нет, мы все тут умрем». Голос, который прозвучал чуть в стороне, сделал то, чего не должно было произойти, потому что они шли завоевывать, а теперь началось бегство. пока еще самые слабые пожиратели начали бежать, и только внутренний круг оставался рядом с раненым господином. «Нахрен, я сваливаю». Нет, внутренний круг тоже стал бежать, причем многие стали пользоваться порталами, очень мощными порталами. Это было не по плану, совсем не по плану. Какого хрена? Один из пожирателей попытался вразумить своих товарищей, но ничего не вышло, они все бежали, и даже тот пожиратель, который был рядом с господином, активировал пробойник и утащил лорда в неизвестном направлении. Голова пожирателя, который был рядом с ним, взорвалась, окатив его остатками мозга, костей и других наполнений черепной коробки. Вот только это было не все, что привлекло внимание пожирателя. Он также увидел, как в пространстве прямо перед ним начало медленно образовывать трещина в пространстве. Нет, нет, нет. Он потянулся рукой к своему порталу и активировал его до того, как понял, что именно делает. Взгляд со стороны. Блять. Блейк тихо выругалась, смотря на разрыв пространства, из которого поперли грим. Этот разрыв был очень большой, но что было самим плохим, так это то, что он продолжал увеличиваться. И не говори. Руби, которая решила помогать подруге, достала свою косу, после чего быстро с помощью проявления хотела отправиться на стену, но Блейк ее слишком хорошо знала и успела схватить за капюшон. «И куда ты направилась?» «Но, Руби, мы записались на вполне конкретную работу, и если ты сейчас сбежишь, то кто будет помогать раненым?» «Но», во взгляде подруги появилась обида и возмущение. «Без «но», даже Янг», Блейк кивнула на блондинистую подругу, «хочет в бой, но понимает, что сейчас она там будет только мешаться, и тем более понимает, что сейчас у нее есть свои обязанности, а ты решила ее переплюнуть и в бой рвануть, помешать тем, кто последние несколько дней обговаривал тактику и стратегию». «Нет», Руби покачала головой, «я, прости, я понимаю, просто будь немного собранней». В голосе Блейк появились нотки понимания, она действительно понимала подругу и тоже хотела, да дрожи в коленях хотела присоединиться и показать, что она не простая девочка, что она много чего умеет и что драка хорошо ее обучает, но, угу, Руби кивнула, и Блейк, бросив взгляд на подругу, сосредоточилась на предстоящей работе. Взгляд со стороны, дорогой, что ты тут делаешь, Амелия? Сириус отвел взгляд в сторону, я тут, помогаю, да, я помогаю, а мне кажется, что ты бросил нашего ребенка. Амелия повысила голос. Я оставил с ребенком Нимфодору. Ее, Сириус, она куда более хороший боец, чем ты. И ты решил, что здесь ты будешь полезнее, дорогая. Позже поговорим. А пока ты останешься тут, потому что я просто не знаю, куда тебя пристроить. Амелия покачала головой и тут же, использовав рацию, отдала несколько приказов о перемещении подчиненных. Конечно, обычно подобным должна была бы заниматься Белла, но сейчас она должна была идти в сторону квартала и просто не могла руководить обороной, а значит, она должна была все сделать сама. «Дорогая, может, я сказала, заткнись и не мешай». Она повысила голос на своего супруга, и тот затих. Впрочем, Амелия не обманывалась, он очень быстро придет в себя и снова сделает что-нибудь глупое. «А мы вроде справляемся, Сириус». Раздраженный взгляд Амелии пригвоздил мужа к полу. «Если сейчас что-то случится, то я даю тебе слово, я тебя прокляну, как того, кто своим дурным языком испортил ситуацию. Ты меня понял?» «Да-да». Впрочем, она была согласна с мужем, им повезло, а вот людям, которые лежали на земле после заклинания сна, не повезло, так как грим в первую очередь бросались на них. Они стали щитом, тем самым щитом, который замедлял противников, из-за чего они даже близко не приблизились к стенам квартала, а также не спешили разбегаться по сторонам. Глава 191. Последствия. Еще не открывая глаз, я услышал мерный гул и попискивание аппаратуры и понял, что либо я нахожусь в больнице, либо просто эту аппаратуру притащили ко мне домой. Впрочем, второе намного более вероятно, сомневаюсь, что мамы согласились бы на то, чтобы я лежал в больнице, пусть за мной и есть кому приглядывать. Открыв глаза, я увидел знакомый потолок, а чуть повернув голову, заметил Руби, которая сидела на стуле с опущенной головой. Прислушавшись к ней, я понял, что она спит. Далее пришла пора прислушиваться к себе. Мда, слова в себе удержать не удалось, так как, судя по состоянию моего организма, я прошелся по краю. Я был настолько близок к выгоранию, как маг, насколько это вообще возможно. С другой стороны, мой дар остался при мне, и так как я провел два таких масштабных воздействия, я наверняка стал сильнее, причем сильнее значительно. Конечно, придется заново нарабатывать контроль, так как возросшая магическая сила будет давить на меня и требовать взять дубину побольше и ударить посильнее, если там можно выразиться. Если же переводить на магический аналог, то взять заклинание помощнее, да вложить в него магии побольше и тогда ух. Впрочем, с этим я как-нибудь справлюсь. Главное, дар остался при мне, а с последствиями мы разберемся. Драка. Возглас Руби заставил меня вздрогнуть, а в следующую секунду на мне появился слегка тяжеловатый, для человека в моем состоянии, но все же приятный груз. Ты очнулся. Я так рада, так рада, так рада. Я тоже рад тебя видеть, Руби. Я слегка приобнял ее, пройдясь руками по ее талии, отчего она густо покраснела, но отстраняться не стала. Только бросила на меня пристальный взгляд, в котором так и читалось «убери руки, а иначе я тебе их сломаю, но если ты их уберешь, то я на тебя смертельно обижусь. Итак, расскажешь мне последние новости?» А, она моргнула и тут же вспомнила, где именно находится, так что, приложив небольшие усилия, скорее волевые, чем физические, выбралась из моих объятий, после чего достала телефон и быстро набрала кого-то. «Миссис Блэк, это Руби. Да, он начнулся, да, чувствует себя». Она бросила на меня вопросительный взгляд, и я пальцами показал, что все меня отлично. «Хорошо. Да, да, да, мне не сложно. Хорошо». Слов мамы, ну или бабушки, к которой тоже могли таким образом обращаться, я не слышал, разве что понял, что то ли Руби поблагодарили за то, что она за мной приглядывала, либо попросили и дальше оставаться рядом со мной. Хотя, зная моих мам и бабушку, они все скорее бы попросили о втором, так как они знают меня и понимают, что если присмотра за мной не будет, то я просто сбегу из больницы. Бой уже закончился. Вопрос я задал после того, как Руби убрала телефон от уха и, нажав на кнопку, закончила вызов. Да. Впрочем, поддерживать тему она пока что не стала и далее набрала следующий номер телефона. Блейк, он начнулся. Правда. Голос Блейк был очень громким и взволнованным, так что ее ответ я прекрасно расслышал. Да, и не кричи мне на ухо. Я пока еще не знаю, пустит вас к нему или нет, но передай там Флёр и Пенни, что у него все нормально. Спасибо. Да-да. Она сбросила вызов и с легким грустным вздохом села на стул, с которого вскочила, когда, проснувшись, поняла, что я пришел в себя. Ты знаешь, ты нас сильно напугал. Я на эти слова грустно усмехнулся. А у меня был выбор. Да. В меня посмотрели два серьезных серебряных глаза, которые, казалось, заглядывали прямо в душу. Доверить хотя бы один из ритуалов взрослым. Ага, и временно лишиться ценного специалиста, который мог пригодиться в любой момент. В моем голосе только глухой не расслышал бы иронию. Руби, я пусть и мастер, но опыт у меня в боевых действиях посредственный. Так, пару раз на чемпионате мира по дуэлям участвовал, а также пару раз окоротил всяких нехороших людей. Я покачал головой. Те же, кто мог взять на себя хоть что-то из того, что я сделал, может и не мастера, но они все ежедневно тренировались для того, чтобы выполнять свои задачи. Авроры, которыми заведует Амелия, целители под руководством матушки Цисси, боевое крыло, которым управляет матушка Белла, это те три места, где если и нашелся бы тот, кто может применить заклинание или взять на себя ритуал. Я тяжело вздохнул. Последствия могли бы стать хуже. Именно поэтому я взял на себя то, в чем хотя бы разбираюсь, оставив на них то, в чем разбираются они. Я понимаю. В голосе Руби послышалась более затаенная обида. Но ты не думал, что смотреть на тебя, пока ты лежишь на больничной койке, будет больно для тех, кому ты не безразличен. Так, я добавил в голос строгости. Иди-ка сюда. Распахнув руки, я показал, что хочу обнять ее, но Руби только головой замотала. Да, да, не надо мне тут из себя не пойми кого строить. Вижу, что тебе это сейчас нужно. Я надавил на нее взглядом, и она, сжавшись, встала со стула и нерешительно пересела сначала на край кровати, а после и вовсе легла рядом, уткнувшись носом мне в подмышку. Я же крепко прижал ее к себе. Вот и все, вот и хорошо. А теперь скажи, зная, что я поступил как трус и, отведя от себя опасность, переложил ношу на другого, тем самым подвергнув опасности не только этого человека, но и тех, кто может не получить его помощи, ты бы смогла смотреть на меня так же, как раньше? Руби молчала. Ответ был известен нам обоим. Она бы не смогла продолжить смотреть на меня по-прежнему, да и мои девочки не смогли бы. Мама и бабушка, конечно, приняли бы мое решение, возможно, даже одобрили, так как глава квартала я должен заботиться о себе в том числе, но появилась бы в них капля разочарования, которая еще долго отравляла бы наши взаимоотношения. А теперь просто помолчи и дай мне насладиться тем, что красивая девушка без всяких вопросов забралась ко мне в постель. Хотя бы ради этого момента я был бы готов повторить свой поступок. Ты...» В голосе Руби послышалось возмущение, за которым она безуспешно пыталась скрыть смущение и восхищение. Она даже дернулась пару раз, якобы пытаясь выбраться из моих объятий, но держал я ее крепко. «Все, не дергайся». Я с усмешкой прижал ее к себе слегка сильнее, после чего почувствовал дискомфорт от одного из датчиков, который чуть сильнее впился в кожу. «Ту, мешает». Пару секунд и я начал одной рукой отсоединять датчики. «Ты что?» В этот момент дверь открылась и внутрь заглянула Блейк. «Драка». Она посмотрела на меня сложным взглядом, в котором была в том числе капля ревности. Впрочем, устраивать скандал она не стала. «Руби, рада, что вы наконец перестали ходить вокруг да около. Еще бы ты перестал Дафну игнорировать». Из коридора я услышал возмущенный вздох. «А то бедная девочка уже не знает, как твое внимание к себе привлечь, и было бы совсем хорошо. А не много ли, на меня одного?» Я постарался все это свести к шутке. За последний год Дафна действительно сделала более чем достаточно намеков на то, что она хотела бы перейти из статуса слуги-подруги в статус слуги-любовницы, вот только пока что, я хоть и видел, что она миленькая, но чувств к ней у меня не было, слишком она пока еще молоденькая. «Блейк, ей всего 15, и...» Моя кошечка выразительно выгнула бровь. «Хочешь сказать, что тебя это останавливает от того, чтобы просто сказать ей, что ты ее любишь?» «Блейк, дорогая...» Я вздохнул краем глаза, отмечая, что Руби не возмущается, только сильнее вжалась в меня и слушает то, что я говорю. Я бы, может, и рад сказать то, что она так хочет от меня услышать, но пока что не буду этого делать. Да, я чуть повысил голос, так как видел, что она собирается возмутиться. Я мог бы сейчас ей признаться в неземной любви и предложить стать моей девушкой, но я считаю это преждевременным. Она милая, умная, добрая, исполнительная и вообще я без нее как без рук и без ног, но ей всего 15. У нее есть еще 3 года для того, чтобы попробовать найти свое личное счастье. Хах, а к Руби это не относится? Ну почему же? Я небрежно пожал свободным плечом, а мое второе плечо почувствовало болезненный укус, от которого я скривился. К ней это тоже относится, как и к Флёр, к тебе и Пенни. Мы, конечно, уже заключили некоторые соглашения, если брать в расчет нас троих, а также мне будет больно, если любая из вас найдет себе кого-то другого, но я смогу вас отпустить, потому что буду уверен в том, что вы будете счастливы. Блейк. В дверях появилась Флёр, которая бросила на меня взволнованно насмешливый взгляд. Хватит болтать с Драко на подобные темы. Он говорит правильные вещи, из-за чего твои шансы найти свое счастье. Последние 3 слова она произнесла с нескрываемой иронией. Если оно не будет связано с ним, начинают очень быстро падать. Пффф. Пусти. Руби завозилась рядом со мной, но я продолжал ее крепко держать. А ты, не отпускай эту милаху. И да, я понимаю тебя, но на Дафну все же внимание обрати. Она наша подруга и с ней, как и с Руби, мы готовы поделиться. Но, только с ними. 5 тебе более чем достаточно, ты меня услышал? Угу. Я, честно говоря, был слегка шокирован, но это не помешало мне кивнуть, обдумывая эту ситуацию. Отлично, Даф, иди. Пенни, появившаяся вместе с Дафной, которая буквально втащила ее в мою комнату-палату, подтолкнула ее в мою сторону. «Займи 2 место рядом с Драко. Будешь как и Руби следить, чтобы он никуда не сбежал. А то знаем мы его, трудоголика, сейчас оденется и побежит работать». К моему удивлению спорить она не стала и на слегка деревянных ногах подошла к кровати, на которой я лежал, после чего легла на самый ее краешек. Пришлось подтягивать ее к себе и обнимать, что я проделал под пристально одобрительными взглядами Блейк, Пенни и Флёр. Так, с этим разобрались. Флёр пару раз довольно кивнула. Теперь можно и загрузить тебя немного, чтобы пока ты лежишь, ты мог подумать, что нам делать. Я слегка нахмурился, понимая, что произошло что-то действительно неприятное, раз меня решили загрузить этими новостями почти сразу после того, как я очнулся. И что же произошло? Прорыв Гримм. В голосе Дафны, которая произнесла это очень тихо, слышалась печаль. В квартале, вопрос я произнес тихо, а во рту пересохло настолько, что могло показаться, будто я в пустыне и не пил уже 7 часов. Только не да, только не да. В мыслях начала биться одна единственная мысль. Нет, к К счастью, нет. Блейк покачала головой, а я вздохнул от облегчения. Рядом, когда лорда убили и снайперы начали работать без команды, пожиратели побежали. Только они не ножками побежали, а стали использовать порталы. Специалисты, которые наблюдали за этим всем, потом сказали, что обычных порталов там не было, только особенно мощные, некоторые еще и с пробойником. Я понимающе кивнул. Глупо было брать на такое задание обычные порталы, так что нет ничего удивительного в том, что они были мощными и с дополнительными эффектами. И это повлияло на пространство между Землей и Ремнантом. Появился достаточно большой разрыв, из которого поперли Гримм. Наши потери, нету их. Блейк покачала головой, а я облегченно вздохнул. Не вздыхай так. Флёр бросила на меня внимательный взгляд и продолжила вместо Блейк. Так как Гримм убили довольно много гражданских из тех, что в качестве мяса шли за лордом. Там, конечно, даже не четверть погибших, но пятая часть, наверное, есть. И королева нами очень недовольна. Сегодня утром пришло письмо, в котором она выражает свое недовольство и обещает нам последствия. Последствия, значит, да, я нахмурился, а из моего голоса пропал любой намек на доброту и понимание. Последствия она нам обещает? Хорошо, будут ей последствия. Я нахмурился. Кажется, у Риты давно не было материала, который мог бы страну на уши поставить, а если она откажется, то можно заплатить некоторым другим журналистам. Думаю, королеве будет очень приятно почитать о том, как она сама бросила своих граждан, а теперь пытается переложить ответственность на нас. Глава 192. Переговоры. Ваше Величество. Я коротко кивнул королеве. Я, конечно, был более-менее в порядке, но показывать это возможному врагу я не собирался. А то, что королева моей собственной страны может стать моим врагом, я не сомневался. Другое дело, что тогда ей придется покинуть Лондон, а сам город станет полностью моей территорией. Но это уже мелочи. Мистер Блэк, королева смотрела на меня надменным, холодным взглядом. Я вами разочарована. Я только бровь выгнул, как бы спрашивая, это все или будет какая-то конкретика. Погибло много гражданских, которые были невиновны в том, что психопат взял их под свой контроль. Я слегка нахмурился. Так что я буду вынуждена принять меры. Меры, значит? Когда королева замолчала, явно ожидая моей реакции, я решил ее не разочаровывать. Интересно, то есть тогда, когда вы бросили этих людей на произвол судьбы, что позволило психопату взять их под контроль, меры вы предпринимать не должны были. То есть когда мы запросили помощь, для того чтобы отбить нападение этого темного психа, вас не беспокоило сохранение жизни жителей моего квартала, а также то, что лорд может двинуться дальше, и меры вы предпринять не должны были. А теперь, когда ситуация решилась, вы решили предпринять меры. Вы забываетесь, молодой человек. Королева хмуро смотрела на меня, а ее голос был холоден. Отнюдь. Я покачал головой. Я мог бы забыться, если бы все эти мои мысли были уже опубликованы. Но пока что я лишь попросил о разговоре с вами, дабы решить наши недопонимания сейчас, без привлечения посторонних и без огласки на всю Британию, а то и на весь мир. Ты мне угрожаешь? Всего лишь отмечаю, что не стану смиренно принимать наказание, с которым не согласен. Ты. Какое-то время королева сверлила меня взглядом, а после взгляд слегка смягчился. Правильно, мальчик, нельзя принимать удары ото всех, даже от сюзерена, так что ты порадовал меня. Однако я не могу оставить без внимания смерть моих подданных. Ну так их не мы убили, это подданные психа, когда начали бегство, спровоцировали разрыв пространства, из которого полезли Гримм. Как мне доложили мои вассалы, наоборот, прилагали все свои силы для того, чтобы предотвратить трагедию. Я покачал головой, голосом и всем своим видом показывая, насколько это были героические поступки. Многих гражданских буквально из-под зубов вытаскивали. Предлагаешь наградить тебя, меня? Я с большим удивлением посмотрел на королеву. Вовсе нет, но у меня уже готов список тех, кто принимал участие в эвакуации гражданских, и вот их было бы неплохо наградить. А вот это ты зря. Королева покачала головой. Они твои вассалы, и значит, награды заслуживаешь в том числе и ты. Я не обманывался. Пара анимагов, которые пробрались не к королеве, а к некоторым ее приближенным, уже доложили, что она дала задачу подготовить несколько планов, некоторые из которых действительно заключались в выставлении меня и моего квартала виновником всех бед. Просто, я смог, непонятно как, произвести на нее впечатление, и она решила не идти по самому неприятному варианту. Как будет вам угодно. Я коротко кивнул. Однако я боюсь, В ближайшее время я не смогу присутствовать на любых мероприятиях. Покачав головой, я всем своим видом демонстрировал печаль. Медики не позволят мне покинуть больницу во второй раз, по крайней мере, пока не наступит полное выздоровление. Это печально, но награда в любом случае найдет своего героя, а теперь я вынуждена прощаться. У меня еще много дел. И она жестом велела мне уйти, и я, чуть покачиваясь, покинул приемный кабинет, в котором решалась судьба Лондона. Драка. Белла тут же подставила мне руку, на которую я оперся. «Пойдем, все подробности потом, а пока что мне надо вернуться в больницу». «Да». Она кивнула, и мы отправились на выход из дворца, где у входа нас поджидала зачарованная машина, в которой мы по улочкам Лондона и двинулись в сторону квартала. «И как, если коротко, то нормально, но напиши матушке Цисси, пускай собирает наш совет. Будем думать, что, как, зачем и почему. Но одно скажу, вроде бы на наш квартал не будут спускать всех собак. Это хорошо».